Глава 26. Я не согласен. Прости, но в данной ситуации я даже не спрашиваю твое мнение. Я решу все самостоятельно. Это моя проблема. Я уже элементарно не знал, на что нажать, какой довод привести, чтобы Август уступил мне. Ведь я не за этим его позвал, просто хотел быть честным с ним. Но его помощь будет не только лишней, но и окончательно губительной для меня. Зачем ты ищешь сложные пути? Август откровенно злился. «Тебе мало того, как ты уже самостоятельно нарешал свои проблемы? Подумай сам, если бы ты послушал меня с самого начала, твои отношения со мной и с родителями ни при каких обстоятельствах не встали бы под угрозу. Что же сейчас?» «Женя, если ты хочешь быть взрослым, то имей смелость принимать верные решения, а не импульсивные. Это верное решение. Это мои родители, и нам надо просто поговорить. Я уверен, мы поймем друг друга». Мой бог явно уже вышел из себя, потому что больше не стал спорить, а сделав всего один шаг в мою сторону, схватил меня за рукав и тут же притянул к себе. «Женька», — горячо сказал он, почти касаясь своими губами моего лба, — «ты прекрасно знаешь, что не прав. Я, конечно, понимаю, что если тебя женят прямо там, в их квартире, мой адвокат разведет тебя уже через час. Я верю тебе и готов дать тебе шанс попробовать самому, если тебе это настолько необходимо. Пожалуйста, не думай, что я не ценю то, что ты сегодня сделал, что ты наконец-то решил быть со мной честен. Твой штамп в паспорте всего лишь вопрос денег. Пойми, меня беспокоит совсем другое». Он остановился, а я продолжал молчать и ждать его следующих слов. Мне было очень больно огорчать его, и в то же время было очень приятно ощущать его тепло и понимание, ту чуткость к моим душевным ранам, что всегда проявлял только он, мой бог. «После каждого посещения своих родных ты меняешься, замыкаешься в себе. Бежишь ото всех и в первую очередь от меня. Пойми, я тоже не железный, и мне требуется слишком много сил, чтобы сдержаться и выждать, пока ты сам вернешься, а не сорваться и силой утащить тебя из страны. Тем более, ты понимаешь, я могу это сделать». «Я понимаю», – прошептал даже неожиданно для самого себя. «И бывает так, что я сам этого хочу». «Женька, посмотри на меня», – попросил вдруг Август знакомо севшим голосом. Я уже знал, к чему это приведет, и все равно заглянул в его темно-синие глаза. Это всегда происходит между нами. Это магия, когда соединяются наши чувства, когда соединяются наши сердца. Я обнял ладонями его упрямый затылок и подтянулся к этим жестким губам, которые ни в какую не хотели улыбнуться мне. «Пока». Пока я не коснулся их, а мой язык робко, совсем не смело, раздвинул его губы и отправился в знакомое путешествие по его божественному рту. Его ладони тут же сомкнулись на моей тщедушной спине и прижали меня к нему. «Женька, ты вьешь из меня веревки». Оторвался он от меня и позволил мне коснуться губами его чарующего треугольника, что открывал расстегнутый ворот рубашки. «Но ты не понимаешь одного. Чем дальше заходят наши отношения, тем больше стираются границы для меня. Я не посмотрю на твоих родителей». А дальше я услышал его глухой, умопомрачительный стон, потому что его неразумный Женька исполнил свое желание, расстегнул молнию на его брюках и проник туда, под эту соблазнительную ткань, скрывавшую только секунду назад от меня его невероятную, возбужденную мужскую силу. На его лице появилась неуверенная улыбка, даже не пытаясь подавить которую, Август сдался, хрипло произнеся при этом. «К черту! Я найму армию адвокатов! Пробуй, если так хочешь, Женька! Глупый мой Женька!» «Спасибо!» – прошептал я и тоже улыбнулся ему. И, продолжая ласкать его своей ладонью, снова подтянулся к его губам и коснулся их кончиком своего языка. Мой бог отреагировал мгновенно. Теперь уже он обхватил своими огромными ладонями мою голову и страстно притянул ее к себе, накрыв уже мои губы требовательным поцелуем, в который раз заставив гореть от восторга своего подчиненного. «Август», – прохрипел я, буквально улетая от непередаваемых ощущений, вызванных его ответными ласками. «Да, Женя, я не могу забыть тот первый раз», – прошептал горячее признание. «Когда ты поцеловал меня здесь, в этом кабинете». Сказав это, снова посмотрел на него, не зная, какой реакции ожидать, но мой бог лишь внимательно заглянул в мои глаза и осторожно произнес: «Я тебя смутил тогда». Тон его голоса был предельно серьезным. «Да, но не только». Покраснел я, вспоминая его прикосновение. «То, как ты это сделал, тебе понравилось?» Догадался Август, и, не дождавшись моего положительного ответа, мой босс приложил свой большой палец к моим губам, настойчиво раздвинул их, при этом внимательно наблюдая за каждым моим движением, скользнул внутрь моего рта и заставил облизать этот самый божественный палец, пустить его в себя и дать ему волю нагуляться по моим губам. «Женька», — прохрипел мой бок невероятно жарко, — «я хочу тебя». Я же моментально отозвался и опустился на колени перед ним, в следующую секунду коснувшись своим языком его распаленной плоти. Я делал то, что хотел в этот момент больше всего, а он принимал это и искренне доверялся мне, как и всегда, как и во всем. Вечером, после нашего непростого разговора, я поехал к своим родителям. Август отпустил меня, очень, правда, относительно. Начнем с того, что он подвез меня до самого подъезда. Это раз. Два. Предупредил, что дает мне ровно 1 час. «Если ты не спустишься через 60 минут, я поднимусь за тобой», сказал он тем своим спокойным тоном, которого так боялись его подчиненные. «И на этот раз я уже не буду слушать, что ты там придумаешь. Ты поедешь со мной. Женя, ты слышишь меня?» «Да». «Сколько у тебя есть минут?» – спросил он сурово. 60, – проворчал я. «Август, пожалуйста, я действительно все обдумал». «Женя, ровно 60, – повторил мой бок и открыл дверь. «Время пошло». Раздраженно вздохнув, я кивнул и вышел из его машины. Что ж, стоит признаться, раздражаюсь я не столько на него, сколько на самого себя за то, что довел ситуацию до этого абсурда. Грустно посмотрел наверх, на окна квартиры, в которую сейчас направляюсь, в которой меня сейчас ждут и мои родители, и родители Аники, да и сама моя невеста. Август, безусловно, прав. Стоит только рассказать правду о нас, и вопрос будет моментально закрыт. Но я пока не готов к этому. И очень, очень надеюсь, что мне удастся договориться с ними по-хорошему.